Дядя Улыбка. Воспоминания Рудольфа Мазурова. Девяностые. Мои родители говорили, что мы живем в страшное время. А мой мир состоял из черепашек-ниндзя по телеку, комиксов сага о лесных всадниках, игр на денди и вкладышей к жвачкам. Денди. Клон игровой консоли NES. С простыми, но увлекательными играми на картриджах. Все выглядело простым и безобидным. Мне казалось, что жизнь становится только интересней. Особенно, когда я случайно познакомился с Дашей, которая жила со мной в одном подъезде. Я и раньше видел эту девчонку, но и не думал с ней заговорить. Она сама подошла ко мне во дворе и сказала: «Привет. А ты случайно не знаешь, что делать, если с велосипеда слетает цепь?» Я уже сталкивался с такой проблемой, поэтому ответил: «А, ерунда! Там, скорее всего, надо вправить заднее колесо. Откручиваешь две гайки и тянешь на себя. Попроси отца». Девочка посмотрела на свои руки, перепачканные мазутом, и ответила: «Папа с нами не живет, а мама ничего такого не умеет. Может, покажешь мне как?» Мне стало ее жаль. Она казалась грустной. А еще я наконец приметил, что девчонка ничего такая. Светлая, с веснушками, а глаза ясно-голубые. В 13 лет уже не стыдили за дружбу с девчонками, поэтому я ей не отказал. Занес ее велосипед на третий этаж, а сам сходил домой за ключами. Весь ремонт занял не больше 10 минут. «И все? Больше не будет слетать?» — спросила девочка. «Не должна», — ответил я. «Как тебя зовут хоть?» — поинтересовалась она. «Рудольф». Я немного стеснялся своего необычного имени, поэтому, как всегда, добавил: «Родители зовут меня Рудик, а друзья просто Руд». «Руд. Интересно звучит. А я Даша». Она улыбнулась. При этом ее щеки округлились и стали заметны крупные передние зубы. Новая знакомая будто прочитала мои мысли и сказала: «Мне говорят, что я похожа на кролика, когда улыбаюсь». «Люблю кроликов», — ответил я, не подумав и почувствовав, как жар приливает к лицу. «Идиот! Это прозвучало двусмысленно!» — ругал себе я, возвращаясь домой. Мы с Дашей увиделись на следующий день во дворе, встретились и заговорили как друзья. Девочка еще раз поблагодарила за ремонт велосипеда и сказала, что теперь и педали стало легче крутить. Я спросил, не хочет ли она погулять, но Даша ответила: «В такой ветер, а не хочешь у меня посидеть?» И я согласился. У Даши была уютная комната, больше моей, к тому же везде порядок и свой телек с видеомагнитофоном. Видеомагнитофон. Устройство, которое воспроизводит видео на магнитной ленте. Видеомагнитофоны позволяли людям смотреть фильмы и записывать телепередачи. В те годы для ребенка это считалось верхом благополучия. Даша жила с одной мамой, а у меня двое родителей. Но они бы мне в жизни не купили личный телевизор. «Что будем делать?» — спросила Даша. «Можем почитать журналы. Или знаешь что?» «Можем посмотреть кассету. У меня есть любимый ужастик. Ты его точно не видел. Его не показывали по телевизору. Он очень страшный». Девочка открыла стеклянные дверцы тумбочки и достала кассету с названием «Возвращение живых мертвецов 3». «Там про девушку-зомби. Она страшная и красивая одновременно. И еще там мертвецы едят мозги. Противно, но интересно». Ужасы меня не слишком увлекали, поэтому я спросил: «А у тебя нет каких-нибудь настольных игр?» Даша задумалась и открыла шкаф. «Какие-то есть. Надо здесь посмотреть». Я заглянул вместе с ней и увидел сокровищницу. Там были всевозможные игрушки — стопки коробок с настолками, а среди них настоящий бриллиант. Моя мечта — Sega Mega Drive 2. 16-битная игровая консоль, популярная в 90-х. «Это просто коробка или настоящая приставка?» — с надеждой спросил я. «Настоящая. Подарок отца. Он приезжает только что-нибудь подарить», — с долей грусти ответила Даша. «Я ее пока не включала, не знаю как». Во мне разыгралась зависть. Казалось, что Даша не понимает своего счастья. Мне бы такого отца, который вот так взял и купил настолько крутую вещь. «Давай покажу», — предложил я. Мы открыли коробку, достали совсем новенькую приставку из куска пенопласта. В шкафу нашлись еще и картриджи. «Аладдин», «Червяк Джим», «Ёжик Соник» и еще какая-то игра про дельфина. Сердце трепетало от волнения. Я спросил подругу, во что будем играть, а она предложила мне выбрать самому. Ей хотелось просто посмотреть, как это делается. Я видел, как играют в Сегу в магазине, но сам еще ни разу не пробовал. После моей Денди график оказался просто обалденный. Я попробовал каждую игру и остановился на «Червяке Джиме». Скорее всего, Даша полностью не разделяла моего восторга, но ей явно нравилось наблюдать, насколько я увлечен. Так я и гонял персонажа в супергеройском костюме по уровням, стрелял по врагам, и мы с Дашей хохотали над его приколами. Время пролетело незаметно. В прихожей хлопнула дверь. Даша сказала шепотом: «Тебе лучше уйти. Мама строгая и не жалует мальчиков». Я с сожалением остановил игру и начал собираться. Мама новой подруги показалась не такой уж враждебной. Она удивилась, когда меня увидела, но не высказала раздражения. Даже наоборот, выглядела дружелюбной. Сказала: «О, ты же наш сосед, правильно?» Я тоже много раз видел эту женщину. Здоровался с ней, как и со всеми взрослыми. Мама Даши была со мной добра, а вот с дочерью разговаривала другим тоном. Сразу начались упреки. Хоть бы чаю своему гостю налила. Опять песка с улицы притащила, а подметать некому. Я ушел, чтобы не быть свидетелем чужих ссор. С Дашей мы встретились на следующий день. Мне закралась нахальная мысль. А если ей не так уж интересна приставка, может, она одолжит мне ее домой поиграть? Девочка ответила: «Пусть она будет у меня. Это ведь подарок папы. Но ты можешь приходить ко мне играть, когда захочешь. И когда мамы не будет дома». Наверное, я воспринял это предложение слишком всерьез и теперь приходил к Даше каждый день, кроме субботы и воскресенья. Мы с подругой смотрели фильмы, катались на велосипедах, играли в бадминтон во дворе. Мне было искренне интересно с ней. А вот одни и те же игры на Сеге скоро наскучили. Однажды мы сидели у нее. Даша только что купила в киоске журнал для девочек-подростков, и чтобы я не скучал, пока она читает, предложила мне поиграть в приставку. «А не завалялся еще какой-нибудь картридж?» — спросил я. «Навряд ли», — ответила Даша. «Не помню, чтобы были другие». «Я недавно видел в магазине «Червяка Джима 2». Вдруг твой отец купил сразу две части?» — спросил я с надеждой. «Ну, поищи, я не знаю», — сказала девочка, не отрывая глаз от страниц журнала. Я полез в шкаф. Стал разбирать коробки, и вдруг на пол выкатился веселый телефончик. Игрушка-каталка в виде стационарного дискового аппарата. Белый корпус, красная трубка на проводке, синие колесики и веселое лицо. Сейчас многие удивляются игрушкам прошлого, считая их жуткими. Его физиономия была и впрямь неприятная. Круглые синие глаза на выкате, которые болтались, реагируя на движение колес, и натянутая шаловливая улыбка. Игрушка со звоном врезалась в мою ногу, и Даша подпрыгнула на месте. Она выглядывала из-за журнала, в ее глазах был страх, а руки дрожали. Я подумал, что ее испугал резкий звук, и тут же извинился. Но подруга указала пальцем на телефончик и сказала: «Убери его, быстро!» Я внимательно посмотрел на улыбчивую физиономию. Это была всего лишь игрушка. Иногда детей пугают кукольные лица, но ведь Даша уже не ребенок. Меня удивила ее реакция, но я просто отправил веселый телефончик обратно в шкаф и спросил, что с этой игрушкой не так? Побледневшая Даша обмахивалась журналом, как веером, и говорила, «Да она просто нехорошая. Мне из-за нее снились кошмары. Извини, больше не буду», — пообещал я. «Может, лучше выйдем во двор и поиграем в бадминтон?» «Ага, давай», — согласилась подруга. Мы взяли валанчик, ракетки и вышли на улицу. Я надеялся, что ее напряжение быстро исчезнет, но наша игра не складывалась. Даша махала ракеткой без охоты, к тому же ветер дул порывами, и валан постоянно улетал. Мы сели на скамейку. Даша рассказывала о том, что прочитала в журнале, будто пыталась себя отвлечь от неприятных мыслей. «Прости, если что-то не так сделал. Не надо мне было рыться в твоих вещах», — сказал я, толком не зная, за что извиняюсь. Просто не хотела, чтобы она на меня обижалась. «Этот телефончик...» Даша прижала пальцы к вискам и зажмурилась. «Я соврала, когда сказала про кошмары. Это были не сны, а настоящие глюки. Папа подарил эту игрушку, когда пришел в первый раз после развода с мамой. Он навещал меня очень редко. Я была маленькая и сильно скучала. Играла с этим телефоном, будто разговариваю с папой. Я говорила, как сильно его люблю, и просила почаще звонить. И однажды телефончик зазвонил». Подруга замолчала. «Ты тогда болела?» — спросил я, вспомнив, что мне мерещилось всякое во время высокой температуры. Даша помотала головой. «Нет, не болела. Я просто сидела одна дома, ждала маму с работы, а она задерживалась. Уже стемнело. Телефон звонил как настоящий. Я испугалась, а потом подумала. А вдруг это вовсе не игрушка, и папа мне звонит, как я просила?» Подняла трубку и прошептала. «Папа, это ты?» И мне ответил чужой голос, страшный голос. Казалось, он говорит, сдерживая усмешку. «Знаешь, что он сказал?» «Зачем тебе папа? Зачем тебе мама? Когда у тебя есть я, дядя Улыбка». «Кто?» — не понял я. «Так его зовут». Даша смотрела на меня серьезно. Я все равно не вникал. «Кого?» «Он звонил мне по вечерам», — продолжала подруга. «Мне было 7 лет, но я была не настолько тупая, чтобы поверить, будто он мой друг. Он всегда разговаривал издевательским тоном, с усмешкой. Я говорила с ним, потому что боялась и пыталась его задобрить. Хотела выбросить этот телефон, но тоже боялась. Было страшно не отвечать на его звонки. Однажды он спросил, не хочу ли я его увидеть. Думаешь, я сумасшедшая? Это ведь было давно. Мне не хотелось обижать подругу, но казалось, что она и правда не в себе. Рут, я видела его один раз», — сказала Даша, дергая заусенца на пальцах. «Он стоял ночью под моим окном, дядя Улыбка. Он был в светлом костюме и в белых перчатках, а его голова как телефонный аппарат с трубкой. С таким же лицом, как у игрушки. Глаза на выкате и улыбка. Страшная улыбка. Он просто стоял и смотрел на мое окно. Ты знаешь, я никогда и никому об этом не рассказывала. После той ночи я спрятала телефон в шкаф. Он еще долго звонил по вечерам. Я уходила в другую комнату, чтобы не слышать. Потом это прекратилось. Что ты об этом думаешь? Думаю, что тебе пора перерасти свои детские страхи и забыть об этом. Ответил я, посчитав, что эти слова ей и нужны. А если эта игрушка так тебя пугает, то почему просто ее не выбросить? Ты прав, тихо сказала Даша. Так и сделаю. Девочка взяла ракетки, сунула валанчик в карман и встала со скамейки. Я проводил ее до квартиры и собирался попрощаться. Но подруга пошарила в карманах и сказала: «Кажется, я выронила ключи. Поищешь со мной?» Мы вернулись на улицу и обшарили весь двор. Мне казалось, что это бессмысленно. Думал, Даша врет, потому что просто боится идти домой. Из-за какого-то игрушечного телефона. Но я не стал обвинять подругу, а сказал, что она может побыть у меня, пока ее мама не вернется. «Хорошо, пошли». Быстро согласилась Даша. Мне показалось, что я узнал подругу с новой стороны и подумал, с какой странной девочкой меня угораздило связаться. Пока мы сидели в моей комнате, я поглядывал на часы и, когда время пришло, сказал: «Наверное, твоя мама уже вернулась». «Ага», — ответила Даша. «Сейчас она устроит мне сцену». Мы попрощались, сказав друг другу «до завтра». Но не увиделись ни через день, ни через два, да и вообще больше не встречались. Ночью произошло нечто такое, чему невозможно дать объяснение. Я проснулся от резкого звона. Это был не будильник. Какой-то странный металлический звук ворвался в мой сон и заставил открыть глаза. Я лежал в кровати и смотрел на шторы. На них плясали тени от деревьев. Ветер гудел. Стекла подрагивали, и этот дребезг походил на жуткую мелодию. Мне стало не по себе. Я встал с кровати, решив проверить, что все в порядке. Медленно подошел к шторам, раздвинул их и посмотрел вниз. Увидел наш пустой двор, заросший кустами. Тяжелые ветки деревьев качались, бросая тени на землю. Они были как живые. И мне показалось, что среди кустов белеет пятно. Я приложился лбом к стеклу и ничего не увидел, но не мог избавиться от чувства, что там кто-то стоит. Я отступил от окна, ощущая мурашки по всему телу. Дуреха эта Даша напугала меня своими рассказами. Днем это звучало как бред, но темная магия ночи кого угодно делает суеверным. Я вернулся в постель, укрылся одеялом и уснул на какое-то время, а проснулся перед рассветом. Меня разбудила машина скорой помощи. Ее сирена молчала, но она шумно маневрировала в нашем дворе, и мигающий свет красных ламп мелькал в окне. И я опять встал, чтобы посмотреть. Из нашего подъезда выносили тело. Не больного, а именно тело. Человек на носилках был полностью укрыт простыней. Кто-то умер. От увиденного сон пропал надолго. Я ворочался в кровати, гадая, кто из соседей скончался. Успокаивал себя тем, что это точно не Даша. Она маленькая, а на носилках было тело взрослого. Так мне показалось. Наконец я заснул и проспал до 11 утра. А потом в торопях умылся, почистил зубы и побежал стучаться в квартиру Даши. Но мне никто не открыл. Внутри было тихо. Я надеялся, что застану ее позже. Этого не произошло. Даша, как и ее мама, не возвращались домой. Окна их квартиры вечером оставались темными. Подруга исчезла. Столько совпадений сразу. Она рассказала мне жуткую историю, затем белое пятно в кустах, скорая помощь, тело на носилках. Боясь расстроиться, я ни у кого ни о чем не спрашивал до тех пор, пока не увидел грузовую машину во дворе. Из Дашиной квартиры выносили мебель и вещи. Всем этим руководила полная пожилая женщина. Я подумал, что она может быть бабушкой моей подруги, и обратился к ней с вопросом. «Извините, а вы не знаете, где Даша?» «Даша переехала», — ответила женщина. «Куда?» У меня заколотилось сердце. «Значит, она жива». «К своему папе», — без охоты говорила женщина, желая поскорее от меня избавиться. «А где ее мама?» — продолжал спрашивать я. Старушка недобро посмотрела мне в глаза и пробурчала. «Если не знаешь, то и не надо тебе этого знать. Иди отсюда!» Я ушел, догадавшись о причине переезда подруги. В ее семье произошло несчастье, и мы расстались, не попрощавшись. Последний месяц лета проходил в тоске и сожалениях. Почему все закончилось именно так? Позже к нам в дом переехала другая семья. Новые жильцы постучали к нам в квартиру, чтобы познакомиться. Мама открыла дверь. «Добрый день», — весело сказала незнакомая женщина. «Мы ваши новые соседи. Тут такое дело. Нам сказали, что ваш сын дружил с девочкой, которая жила в этой квартире. Они оставили какие-то игры. Может, он их заберет?» «Рудик», — позвала мама. «Там твоя подруга что-то тебе оставила. Сходи, забери на память». У меня мелькнула мысль. Вдруг Даша не взяла свою приставку. Это стало бы приятным сюрпризом. Я прошел за своими новыми соседями. Прихожая была заставлена другой мебелью и коробками, которые не успели распаковать. В комнате Даши теперь все было по-другому. Там стояли чужой шкаф и чужая кровать, на которой сидела совсем другая девчонка. На пару лет старше. Она смотрела на меня надменным взглядом. «Я знал девочку, которая здесь жила», — зачем-то сказал я. «Мне должно быть это интересно», — скривилась новая хозяйка комнаты. Я подошел к коробке в центре комнаты. Никакой сеги там не было, только пара настольных игр, шагающая пружинка и этот чертов веселый телефончик. Шагающая пружинка. Игрушка, которая может ходить по поверхности, когда ее наклоняют. Она ловко перекатывается, создавая впечатление, что движется сама по себе, благодаря гравитации и инерции. Я не хотел его забирать, поэтому вытащил его из коробки и поставил на пол. Но девчонка тут же возмутилась. «Эй, не выбирай! Если берешь, то бери все. Что не надо, на помойку отнесешь». Пришлось положить его обратно. Я взял коробку и сказал: «Спасибо». «Ага, и дверь прикрой. Или ты в лифте родился?» — ответила новая соседка. Тут было сразу ясно, что мы с ней не станем друзьями. Я, конечно же, не собирался оставлять этот дурацкий телефон у себя. Он отсылал к дурным воспоминаниям, а я хотел помнить о Даше только хорошее. Но я принес коробку домой, задвинул под кровать, надеясь, что потом разберу. Наступил мой день рождения. На 14-летие родители подарили мне новую приставку, как я и просил. Но что-то совсем не игралось. Даши не было рядом. А ведь она когда-то обещала прийти на мои именины. Близился сентябрь. Я догуливал каникулы без удовольствия, думая, что последние летние дни пройдут в рутине. Но впереди меня ожидал настоящий кошмар. И все из-за веселого телефончика. Однажды ночью он зазвонил. Я открыл глаза и еще какое-то время лежал, глядя в потолок. Думал, что это часть сна. А звон продолжался, становился все громче и отчетливее. Он исходил из-под кровати. Я осторожно спустился на пол, выдвинул коробку и убедился, это он звонил. Трубка на аппарате подрагивала. Круглые глаза телефончика покачивались в орбитах. В животе похолодело, я с трудом сглотнул. Родители спали в другой комнате. Нельзя было их разбудить. Чтобы звон прекратился, я потянулся к телефону и снял трубку. Она была легкая, пустая. Но откуда тогда в ней взялся этот насмешливый голос? «Здравствуй, Рудик», — прошептала трубка. «Кто это?» — спросил я, осознавая весь абсурд ситуации. Мне позвонили на игрушечный телефон. Даша была права. Он разговаривал с издевкой, посмеиваясь и повизгивая. «Ты знаешь кто? Дядя Улыбка. Звоню сказать, что собираюсь к тебе в гости». «Не надо», — сказал я. «Не обижай меня, Рудик. Что значит «не надо»?» Голос стал ниже и грубее. «Что тебе принести в подарок?» Я испугался и попытался изобразить подобие нормальной беседы. «Принеси картридж для Сеги, червяк Джим 2. Без него не приходи. Ладно?» Из трубки донесся злобный шепот. «Червяк? Маленький червяк!» Я бросил трубку на аппарат. И все прекратилось. У меня тряслись руки. Хотелось немедленно выбросить ужасную игрушку в форточку. Но я отправил ее обратно в коробку и дождался утра. А потом принес молоток из кладовки. Телефончик разлетелся на куски от одного удара. Я собрал их и завернул в газету, а затем отнес к мусорке. «Попробуй снова позвонить, дядя Улыбка». Но было бы все так просто. В тот же день во время прогулки у меня из кармана пропали ключи. Я знал, что это не случайно. Даша тогда не соврала. Она правда потеряла их, как и я теперь. Скоро должно было произойти что-то страшное. И произошло. Я опять проснулся ночью, но не от звона, а от чувства, что надо мной кто-то стоит. Это был он. Человек с головой в форме телефонного аппарата, в белом костюме и белых перчатках. Он стоял, склонившись над моей кроватью. Его круглые глаза двигались, как живые. Его растянутые в улыбке губы зашевелились. «Здравствуй, Рудик», — произнес он. Я вжался в матрас. Мне хотелось закричать, но голосовые связки онемели. Какой ужас! Он здесь, прямо в моей комнате. Нелепый и ужасный одновременно. Я не знал, что делать. Звать на помощь? Язык едва шевелился. Я потерял дар речи от страха. «Извини. Купил, что ты просил, но забыл принести твою игру про червяка», — сказал он, подмигнув. «Хотя это тебе не понадобится. Когда ты будешь лежать в гробу, червяки составят тебе компанию. И два, и три, и целая сотня. Они с тобой вдоволь наиграются. Хочешь?» «Нет», — проблеял я. «Тогда решай, кого меньше любишь. Говори, кого отдашь за свою жизнь, маму или папу?» Дядя Улыбка снял телефонную трубку с головы и растянул провод в руках. И вдруг мой леденящий страх превратился в твердую уверенность. Я точно знал, что не стану жертвовать кого-то из своих родителей этому злу. И ответил: «Нет». «Что нет?» — спросил он. «Я не буду выбирать между своими родителями», — за меня говорила гордость. Хотелось плюнуть в эту довольную рожу. Улыбчивый рот искривился от злобы. Зрачки огромных глаз сузились. «Тогда сам сейчас сдохнешь», — прошипел дядя Улыбка, накинув телефонный провод мне на шею. Он душил меня. Удавка резала кожу на горле. Я извивался на кровати, пытался ухватиться за провод, но пальцы соскальзывали. В ушах шумело, перед глазами все поплыло. Я чувствовал, как кровь отступает от головы, как сердце бешено бьется. Все мои усилия оказались тщетны. Злая рожа дяди Улыбки становилась все ближе, а потом расплылась и стала бесформенным пятном. Меня накрыла тяжелая темнота. Перед глазами мелькали странные образы: белые пятна, темные силуэты. Я думал, что умру, но меня привели в чувство. В комнате были родители. Мама плакала, а отец ее утешал. Я лежал в кровати, рядом сидел медик, прижимал дыхательную трубку к моему лицу. Оказалось, что родители услышали шум, прибежали и увидели, как я дергаюсь в постели с закатившимися глазами и царапаю себе горло, будто меня что-то душит. Скорая приехала вовремя. Меня спасли. На моей шее не осталось следов от провода. Только царапины, которые я нанес себе сам. Врачи не смогли точно объяснить, что со мной случилось, и посоветовали родителям отправить меня на обследование. Днем во время обеда на кухне мама вдруг сказала отцу: «Может, у нас утечка газа где-то?» «Какая еще утечка?» — спросил папа с набитым ртом. «Ты не помнишь, как Ленка умерла? Она тоже задыхалась. У нее были царапины на шее. Моя мама говорила о матери Даши». «Да тихо ты!» — шикнул ей отец. «Не при Рудике». Я впервые услышал такие подробности. После этих слов меня уже никто не мог убедить, что все увиденное было галлюцинацией от недостатка кислорода. Мне ведь говорили, что той ночью в моей комнате никого не было. У родителей на все нашлось свое объяснение. Почему твой ключ торчал в двери с той стороны? Так ты сам и забыл его там. Дядя Улыбка в белом костюме? Да это же был врач, который приехал тебя спасать. Нет, ребята, я знаю. Он был настоящий. Я не стал выбирать между своими родителями, а потому они остались живы. Но получается, что Даша сделала свой выбор. Ее мама умерла, потому что дочь ею пожертвовала. Я ее не осуждал за это. Наоборот, жалел. Думал, что моей бывшей подруге, наверное, теперь очень трудно живется. Ей всегда придется вспоминать, как она сделала выбор под давлением того злобного негодяя. Я тоже терзался виной. Ведь это из-за меня в тот день веселый телефончик выкатился из шкафа. Кошмар номер два. Дядя Улыбка. Сам не знаю, зачем начал записывать свои сны в эту тетрадь. Хотелось бы разобраться, что со мной происходит и почему меня постоянно мучают кошмары. Сегодня мне снился человек с телефоном вместо головы. Его звали дядя Улыбка. Он проникал в квартиры по ночам и душил людей телефонным проводом. Это, конечно, про убийство. Но ведь ужастик, к тому же снился кому-то кошмар. Так что, наверное, не считается. Понятно, чем этот сон был навеян. Вчера я зашел в детский мир и увидел там игрушечный телефончик на колесиках. Это была всего лишь безобидная игрушка с забавной физиономией. Но моя больная голова абсолютно все превращает в ужасы. Дневник кошмаров Гоши Тверитина.